Глава 19. «Я? В управляющий банка?» Гриша Щекин неверяще помотал головой. «А что такого? В деле с акциями вы проявили себя хорошо. Я закончил считать пачки с рублями, перетянул последнюю резинкой. Операция «Бедный Лазарь» дала даже больше 2 миллионов. Образовалось лишних 300 тысяч». А Варженевского я с собой забираю. Он мне в столице нужен. Я же ничего не понимаю в финансах. Найми кого-нибудь с хорошими рекомендациями. Только не из евреев или старообрядцев. Немца какого-нибудь или англичанина. У них банковское дело хорошо поставлено. Из тюрьмы в юристы, из юристов в управляющий банка. Карьера. И дальше что? Щекин завороженно смотрел, как я пакую деньги в 2 чемодана. «Дальше проведи проверку отчетности Орловского банка. Думаю, там тоже будет дыра. Я отпишу в пользу банка дохода от игр и от общин. Там выходит 1000 на 200-300 в месяц. Это покроет убыток. Плюс вот». Я подвинул Григорию пачки с излишком. «К марту-апрелю соберешь 1 000 000 живых денег на счетах. Продолжим играть на бирже. Есть у меня пара идей». В бытность студентам я скачал приложение одного популярного розничного брокера и забавлялся с фьючерсами на нефть. Ничего серьезного, всего 1/2. Но биржевую игру освоил. Даже сумел какие-то копейки заработать. «Григорий Ефимович!» — взвыл Гриша. «Зачем вообще вам банк?» «Это будет мой кошелек. На него будем покупать заводы-пароходы и пускать за границу наши товары». «Какие товары?» «Скоро узнаешь. И вот еще что. Переименуй банк. Орловский иностранцы не поймут. Пусть будет Центрально-Русский банк. Так проще». Закончив в Москве, выехал в Питер. И сразу попал с корабля на бал. Во дворе общинного дома шла драка. Женская. Лохтина таскала за волосы Елену Александровну. Та отмахивалась, но Ольга статями была покрупней эсерки, легко отбивала ее попытки освободиться. Рядом топтался наш домашний пристав Григорьев. Евстолий явно не знал, что делать, только пучил глаза. «Ануша!» — во все легкие заорал я, вытаскивая пистолет из кобуры. Тут же стрельнул. С деревьев с карканьем снялись вороны, женщины отпрянули друг от друга. «Шалава! Сама шлюха!» «Евстолий!» — гаркнул я. «Лохтину в мой кабинет!» Полицейский очнулся, взял под локоть любовницу. Второй локоток, уже Елены, принял я. Отвел ее приводить себя в порядок в общинный зал. Эсерка зарыдала, бросилась мне на грудь. «Эта стерва обещала сдать меня властям, как беспаспортную!» «Ну-ну!» — погладил я ее по спине. «Все обойдется. Ольга просто ревнует». Успокаивать девушку пришлось долго. Попутно размышлял, как разрулить ситуацию. Решил развести соперниц географически. «Тут рядом продается несколько домов. Сходи с боцманом, посмотри. Какой понравится, купим и сделаем там школу для общинников. А потом, как откроется первая трудовая колония для подростков, переедешь туда. Но школу, чтобы сделала мне на 5 с плюсом. Учителя по всем предметам, своя библиотека с учебниками». Загрузив Елену, я отправился к Лохтиной. Та была холодна, презрительно на меня смотрела. «Как вы могли? Я вам так верила! Сатир! Дон Жуан Тобольский!» Любовницу надо было чем-то огорошить, чтобы сбить ее с настроя. «Оленька, душа моя, а ведь скоро семья моя приедет в Питер. Жена с детками». Лохтина приоткрыла ротик, слезы так и брызнули из ее глаз. «Вот ведь, второй водопад за день». «Да как же так? Разве такое возможно?» «Очень даже. И ежели ты не хочешь скандалов новых, потрудись держать себя в руках. Или, может, ты хочешь домой к мужу?» А вот это был запрещенный удар. Лохтина побледнела, опустила глаза. «Бабских драк не потерплю. Ясно?» Ольга молчала. «Ясно или мне кликнуть дворника, собирать вещи?» «Ясно, Григорий Ефимович». Лохтина вытерла слезы платком, потом все-таки собралась, глубоко вздохнула. «Вам телефонировали. Вызывают срочно в Министерство финансов». Спустя час воспитывали уже меня. Делал это граф Владимир Николаевич Каковцев, министр финансов Российской империи. Тот самый, который мог стать преемником убитого Столыпина, но не стал, хотя царь его почти назначил премьером. А еще Каковцев вошел в историю знаменитой фразой «Слава Богу, у нас нет парламента». Собственно, последнее яснее всего иллюстрирует отношение кабинета министров к Думе. «Милостивый государь», — чеканя каждое слово, отчитывал меня у себя в кабинете граф. «То, что вы изволили устроить в Москве на бирже, совершенно недопустимо и неприемлемо». Пришлось включать дурачка и юродивого. Я хлопал глазами, крестился на иконы, мотал головой, прям по Филатову. «Не сумел, не устоял, не имел, не состоял, не был, не был, не был, не был, даже рядом не стоял!» Граф полчаса бился со мной, но так никаких признаний в содеянном не получил. Ну и что, что был на бирже? Маклера позвали на духовную беседу. У них душа болит за выжиганство собственное, а священничество финансистами не занимается. Поляков — столб общества. Много жертвует и строит в Москве. Как я посмел? Поклеп? Да у меня самые приязненные отношения с ним. Вот только вчера ужинали вместе в Яре. Пол ресторана нас видели вместе. Короче, пошел в полный отказ и отрицал его. Граф поругался, да и махнул рукой. А я себе галочку в памяти поставил. От Каковцева надо избавляться. Очень уж за свое место трясется. В ущерб делу. Царице я подробно поведал про богомолье, пообедал вместе с ней и фрейлинами. А вот до Николая добраться не успел. Меня перехватил в портретном зале великий князь Петр Николаевич. «Помнится, вы хотели увидеть воздухоплавателей в Гатчине?» «Да, интересно взглянуть. Через час туда мой адъютант поедет. Присоединяйтесь, если желаете». «Премного благодарен. Непременно». Поезд Варшавской дороги домчал нас от Царского до Гатчины за каких-то полчаса. И еще столько же мы трюхали на извозчике, сперва через Приоратский парк, а потом мне взбрела блажь посмотреть на резиденцию Александра Третьего. Адъютант, капитан, свое неудовольствие держал при себе, хотя ему это нафиг не сдалось. Одно счастье, что крюк невелик, лишних 10 минут. Но не знаю, что на школьной экскурсии, что сейчас, дворец мне не показался. Здание похоже скорее на казарму. Ну вот точно, казарма. Двухэтажные желтые корпуса, да еще ров этот перед плацем. Каркали вороны в парке, сугробы таяли, образуя огромные лужи. Теперь понятно, как тут жил Александр гатчинским затворником. Да еще и семью свою заточил, держал в строгости. Как пели в народе, матку правду говоря, гатчинский затворник очень плох в роли царя, но зато не ерник. Хоть умом и не гораст, но не азиатец, не великий педераст, как Сережа-братец. На самом деле Александр как царь был весьма неплох. Не начал и не проиграл ни одной войны, занимался делами страны. Ну да, пил. А кто не пьет? Зато нынешний старший... Я тяжело вздохнул. Пьет-то куда меньше отца, но ведь на престоле-то бездельничает. Большой богомолец тут не отнять. Жене верен, но это же ни о чем. Пусть бы пил, как отец, или вон тот же Черчилль, но дело делал. Поле воздухоплавательной школы раскинулось прямо за станцией Балтийской дороги и выглядело, как обычное заснеженное поле, разве что с несколькими ангарами вдали. Да, не так я себе представлял развитие авиации. Думал, тут вовсю летают эскадрильи и все такое, а тут... Даже полосатого колдуна ветроуказателя ни одного нет. Приняли меня не то чтобы с радостью, но переданное адъютантом пожелание великого князя Петра Николаевича свое дело сделала. Генерал-майор Александр Матвеевич Кованько с типичной генеральской бородой-лопатой, размашистыми усами, лично взялся показывать свое хозяйство. Все больше воздушные шары и прочие дирижабли. На всю воздухоплавательную школу один аэроплан, и выглядел он совсем не как на картинках о Первой мировой. Ньюпоры-фоккеры, хоть на самолеты похожи, крылья, двигатель, оперение, а не это вот все. Больше всего аппарат тяжелее воздуха напоминал белье на веревках. Палочки, тросики, между ними полотно, внизу два колесика, посередине смертник, иначе назвать этих отчаянных ребят язык не поворачивался. Да, упустил я, что от полета братьев Райт и 4 лет не прошло. Вот до 1914 года еще целых 7, и за них авиация пройдет громадный революционный путь. А покамест самолет даже Ла-Манш не пересек. А ведь это было событие колоссальное, почти как полет Гагарина в космос. Ладно, будем работать с тем, что есть. Но работать толком не получилось. Аэроплан школе не принадлежал, его привезли из Франции только для демонстрации. Летал он, как те крокодилы, низенько-низенько, медленно и держался в воздухе не более 20 минут. Бестолковая покамест штука. Неудивительно, что на военных впечатления не произвела. В этом духе на меня и насел Кованько, упирая на то, что надо заниматься аэростатами, а самолет — это баловство. Вообще, не будь я царевым самолитвенником, выпер бы меня воздухоплаватель нафиг, чтоб не мешался. Автомобили тоже 10 лет назад почитали за баловство, Александр Матвеевич. Я начал накачивать Кованько. А смотрите, как их с каждым годом все больше. Или вот беспроволочный телеграф. 10 лет как открыли, а уже на кораблях стоит. И аэропланы вслед за автомобилями так уж будут. «Это вам в откровениях дано было?» — пряча иронию, спросил генерал. «И в откровениях тоже. Взлетят птицы рукотворные, стаями взлетят. И надо заранее думать, как все устроить». «Думаем? Как не думать? Только аэропланы мы сами производить не можем. Вот Вуазен французский смотрим». «Надо бы в школе 10 таких. Учиться и других учить». 10? Да кто ж нам их даст? Поди выбей из военного ведомства хотя бы копейку». Генерал рубанул воздух ладонью, видать, наболело. «Помочь, что ли, российской авиации? Сколько это чудо техники стоить может?» Оказалось, не дороже денег, 8 тысяч франков или где-то 3 тысячи рублей. Причем половина приходилась на двигатель. Вполне могу потянуть, если биржевые дела в гору пойдут. Опять же, палочки, тряпочки и здесь можно делать, а закупать только движки. «А вы сами вот этот вот», — я махнул рукой в сторону этажерки, — «построить сможете?» «Каркас и обшивка сложности не представляют. Тросовое управление тоже. Но главное — это двигатель. Его мы никак не осилим». «А коли я двигатели куплю, по образцу 10 аппаратов соберете?» «Сможем», — решительно ответил Кованько. «Не сложнее аэростата». Дальше разговор потек проще. Все-таки статус кошелька на ножках, он даже покруче, чем особо приближенная к императору. Сверху-то не только ништяки, но и волшебные пендели прилететь могут. А потенциальный спонсор хуже не сделает. Это потом от него можно дурацких указаний ожидать. Но какой руководитель не знает, как их замотать, замылить? Показал мне начальник воздухоплавательной школы парашюты. Второе мое разочарование за один день. Какой там сидеть на них? Ничего похожего на многожды виденный в фильмах мешок с вытяжным кольцом тут еще не придумали. Максимум, к воздушному шару крепили заранее развернутый парашют, при опасности аэронавт влезал в лямки, отцеплялся от гондолы и прыгал. Неудивительно, что Петр Николаевич как на безумного смотрел, когда я ему про сидение на сложенных парашютах рассказывал. «Вот примерно так, господин Распутин», — поведал мне генерал-майор. «Но вещь эта неудобная, особенно при сильном ветре. Лишнюю парусность аэростату придает». «А свернуть его никак?» — а при прыжке, чтобы он сам разворачивался. Так его воздушный поток надуть должен. А как надует, коли он сложен? Он же большой. Это вот игрушка, что вы наследнику подарили. Мне его высочество рассказывало. Она, да, маленькая, и развернуться может. Ну так приделайте такую игрушку. Сперва она развернется, потом за собой все остальное вытащит. Кованько осекся и принялся со остервенением мять бороду. Через пару минут он оставил ее в покое и с сожалением сказал. «Не выйдет. Запутается при выпуске». «У рыбаков сети вот не запутываются, умеют как-то складывать. И потом, что же это мы все умозрительно? Сделать, доспытать, исправить, коли что не так?» «А коли испытатель погибнет, как исправишь?» «Александр Матвеевич», — укоризненно протянул я. «Да как же человека на такое дело первым отряжать? Овцу привяжите да скиньте. Разобьется, так солдатам ее в котел. А когда все наладите, да уверены будете, что все работает, вот тогда можно и человека». «Это ж сколько раз аэростат поднимать-опускать надо будет?» — упирался Кованько, несмотря на мои уговоры. «А пойдемте-ка, я вам кое-что нарисую». В кабинете начальника школы я как мог изобразил парашютную вышку, которую генерал поначалу принял за причальную мачту для дирижабля. Но потом, увидев консоль, площадку и купол, буквально выхватил у меня набросок, несколько мгновений подумал и решительно пририсовал трос с противовесом. А потом примерно такую же конструкцию, но не на вышке, а на обрыве. Ну, логично, вышка денег стоит, а высокий обрыв бесплатен. А я раздухарился и, опираясь на все те же фильмы про десантников, нарисовал тренажер с наклонным тросом, площадки для прыжков с 1-2 метров и прочие приспособы, какие сумел вспомнить. Ну и под конец изобразил колдуна. «А это что?» «Труба из ткани, полосатая. Ткани размеры подобрать так, чтобы при разной силе ветра труба надувалась частями». «А, тогда по числу полосок сразу будет видно, откуда и какой силы ветер дует», — сходу сообразил генерал. «Право слово, поражен, Григорий Ефимович». «Вот, уже по отчеству начали величать. Лед тронулся, господа присяжные заседатели». Дудел оркестр, солидные господа толкали речи с украшенной лапником трибуны, дамы-благотворительницы мило щебетали внизу и вообще украшали собой мероприятие. Одним только малолетним разгильдяем, несмотря на дядек, поминутно шикавших и страшно таращивших глаза, было наплевать на торжественность момента. Молодая поросль шепталась, показывала пальцами на выступавших, менялась перышками и была занята черт знает чем еще, вместо того, чтобы чинно сидеть и слушать. Хотя я их отлично понимал. Тут и одну речь пока переживешь, со всеми ее верноподданническими пассажами озвереешь. А их случилось сразу 8. Но ведь нельзя же великому князю отказать, коли он по такому случаю высказаться желает. И пусть он сам никаким боком к происходящему, зато его жена, глава общества содействия в получении образования недостаточным детям и сиротам. Фух, еле выговорил. Вот так вот тут принято именовать общественные организации. И неизвестно, что еще хуже. Вот такое длинное или революционно сокращенное до какого-нибудь «Оса Добродета». Варженевский сиял так, что его можно было использовать в качестве маяка или прожектора. Имел право. Его заслуга. Общество придумал. Мы когда с первой колонией возились, мне многие говорили, что есть желание сделать пожертвование, только некуда. Ну, сейчас-то они мне и в руки пожертвуют, но лучше все по порядку и закону делать. Вот наш юрист и расстарался. Честь по чести зарегистрировал благотворительную организацию и всех доброхотов туда направлял. Так и получилось у нас вполне приличное общество. Жена Петра Николаевича, жена Столыпина, пара фрейлин императрицы, жена принца Альденбургского. Мужчины тоже были в немалом числе, но по традиции благотворительность была больше дамским делом. На трибуну взобрался Феофан и принялся, как мне показалось, пересказывать всю Библию с самого начала. Исаак родил Иакова, Иаков родил Иова, прям по классике. И так голова пухнет, слушать совсем невозможно. И я отключился и отдался воспоминаниям. Дом, вернее усадьбу для колонии, сыскали на песочной набережной Аптекарского острова. По нынешним меркам на отшибе, дальше уже идут дачи Каменного острова. Но в благотворительном кластере, так сказать. С одной стороны заведение с длинным названием «Приют великой княгини Екатерины Михайловны для призрения детей на время нахождения родителей в больнице», с другой – «Богадельня купеческого общества для разорившихся лиц купеческого звания». А еще рядом – Александро-Мариинское попечительство для призрения слепых, общежительство для неимущих писателей, приют для арестантских детей. Так что наша усадьба заняла достойное место в этом ряду. Теперь бы удержать наших архаровцев в узде. Надеюсь, дядьки смогут. Вон какие бравые. Усищи, фуражки, краса и гордость российского императорского флота. Ну и российского коммерческого тоже. Специально набирали, по рекомендациям Стольникова и Мефодия, чтоб склонность имели к воспитанию личного состава, да грамотные. Самое сложное было подобрать непьющих. Даже сложнее, чем тех, кто руки не распускал. Тут же с этим как? Чуть ниже стоящий накосячил, дык можно и в зубы сунуть. А у нас дети, с ними так нельзя. Ну то есть иной раз подзатыльник запомнится в 100 раз лучше, чем все нравоучения. Но делать это системой ни в коем случае нельзя. Долго пришлось дядькам объяснять, чего мы от них хотим. Концепцию, что матрос всегда должен быть при деле, они и сами отлично юзали. А вот то, что воспитанникам надлежит самим многое решать, это было поперек всего опыта. Ну да, чисто макаренковские принципы. Коллектив, самоуправление, труд. Потому-то мы и уперлись в проблему непьющих. Большинство дядек и так казенкой не злоупотребляло. Но несколько человек, отлично подходивших по всем статьям, могли крепко за воротник заложить. А пример воспитателя – это же еще один важный принцип. Нескольких пришлось, с сожалением, отсеять, двоих взять под честное слово. Вон стоят, выглаженные, начищенные. Дай бог, чтобы коллектив не только на детей, но и на них действовал. Феофан, слава богу, закончил где-то на посланиях апостолов. К нему подошли за благословением, а на трибуну поднялся фон дер Лауниц. Этот по-военному прямо и кратко рассказал, какие мы все тут молодцы, и закончил под аплодисменты, вызванные в первую очередь радостью от столь непродолжительной речи. Но потом к словоговорению приступил чиновник из Министерства народного просвещения. Я только вздохнул и опять включил воспоминания. Как общинники отмывали и ремонтировали дом, как наши бабы разметили усадьбу под сад и огород. Вот только бы дождаться тепла, сразу начнем посадки. Как торговались за каждую копейку при покупке делового леса, кровельного железа, оконного стекла, чугунных радиаторов. Ага, сделали центральное отопление, чтобы не держать штат истопников. На сантехнику тоже потратились. Кровати хорошие, парты. Да черт его знает, чего еще. И все время в самый последний момент вспоминали, что не хватает какой-нибудь мелочи. Столько нервотрепки. Это же вам не интернет-заказ с доставкой. Тут надо доехать, выбрать, сторговаться, найти ломовика, погрузить, привезти. Но вроде успели. Последние шпингалеты на окна приворачивали за полчаса до начала пускового митинга. Дядьки и воспитанники все вместе. Один даже ухитрился руку отверткой поранить. Сейчас прячет ее, замотанную бинтом, за спину. Учителей тоже с трудами немалыми искали. Тут, правда, Булгаков и его контакты среди интеллигенции сильно помогли. Концепция, когда колонисты должны сами себя обеспечивать и обслуживать, удивления не вызвала. Тут многие приюты, что называется, коробочки клеили. Но вот ее глубина была непривычна. Как это? Полностью себя обеспечивать? Как это? Делать все без кухарок, уборщиц, нянек? А уж то, что ребятам предстоит и решать дела приюта самим. Но тут я был непреклонен. Дело новое, невиданное. Коли сами себя обеспечивают, имеют полное право решать. Мы, конечно, поможем, направим, подскажем. Но пусть учатся выбирать и отвечать за свой выбор. Интеллигенция головами покачала, повздыхала и согласилась. Особенно после того, как я шепнул, что это будет самая настоящая демократия. Оратор загнул про споспешествование образованию. Я только тяжело вздохнул. Сзади возникло волнение, ко мне понемногу приближался легкий шум. Я повернул голову. Столыпин. Прикладывая палец к губам и слегка кланяясь, премьер прошел ко мне и даже подал руку. «Я тут частным порядком. Прошу без церемоний», — обвел он взглядом собравшихся и шепнул мне. «Смотрю, все у вас успешно. Весь город тут». Посмотрел на чиновника на трибуне, издалека кивнул Лауницу, показав рукой, чтобы тот не мчался на поклон к начальству, и вполне оценил внешний вид аглоедов. Бабы в общине и нанятые швеи, усаженные за несколько машинок Зингера, несколько недель строили ребятам форму. Черные штаны и черные блузы с белыми отложными воротничками. С маленьким дополнением. В качестве отличительного знака воспитанники носили галстуки наподобие пионерских, только желтые и скрепленные заколкой в форме синей рыбки. Просвещенному человеку сразу ясно – цвета императорского штандарта и первохристианский символ. Я подтвердил Столыпину его догадку, а он вдруг озадачился андреевскими знаменами в углах зала и портретами флотоводцев. «Это, простите, к чему?» «Так здешний приют морской», — зашептал я ему на ухо, — «имени адмирала Ушакова. Будет готовить техников для императорского флота. Механиков там, гальванеров и других, кто нужен». «Однако, а программу обучения где взяли?» «Пока скопировали с казенных реальных училищ. 5 лет и 2 подготовительных класса. Ну и морских предметов, как знающие люди посоветовали, добавили. Построим причал на Невке, заведем лодки, будут ребятишки на веслах да под парусом учиться. Потом еще хочу кого знающего из морских офицеров пригласить. Глянуть, может, посоветует, что поправить». «А в других приютах тоже моряков готовить будете?» «Нет. Смотря по тому, в каком городе. В Туле – оружейников, в Кинешме – ткацких техников, в Москве – слесарей и металлистов. По другим городам так аж мысли есть». «А сколько тут возрастов?» 7 классов. Первые 6-летки. Последний класс – 15-16 лет. Многие, Петр Аркадьевич, годков своих не знают. И пашпортов у них обратно нет. На глазок определяли. Всего 122 пацана. «Что же, девочки?» — поинтересовался Столыпин. «Не потянем», — вздохнул я. «Воспитуют-то дядьки из отставников». «Это во-первых. Во-вторых, в беспризорных в основном пацаны бегают по городу. Кого полицейские отловили, тех к нам и направили. Сколько с овшами намучились». Премьер совсем было собрался спросить еще что-то, но тут в зал красным вихрем ворвались 3 казака собственного конвоя. Алые черкески пролетели по всем закоулкам, сверкая серебром газырей и кинжалов, встали у дверей и распахнули их на всю ширь. «Вот это сюрприз! Пусть теперь хоть одна сволочь попробует вякнуть против нашего начинания!» Милостиво улыбаясь, в зал вошла Алекс в сопровождении 4 фрейлин. Оратор на трибуне замолк и после секундного замешательства соскочил вниз. Бамонт мгновенно выстроился по ранжиру и кланялся. Или приседал в книксинах, в зависимости от пола. Проняло даже мелких аглоедов. Еще бы! Императрицу увидел. В настоящей бриллиантовой диадеме. Перцов, коему было поручено написание репортажа об открытии, как безумный строчил в блокноте. Адир срочно перенацеливал камеру. После краткого обхода собравшихся, Александра Федоровна подошла к нам со Столыпиным. «Ваше императорское величество», — склонил голову премьер. «Здравствуйте, Петр Аркадьевич. Здравствуй, Григорий», — «И вам здравствовать, государыня-матушка!» Фрейлины тем временем раздавали гостинцы воспитанникам, чем чуть было не угробили нам всю концовку. Но дядьки справились. Гостинцы были сложены в кучу, ребята во дворе построены в колонну, и через несколько минут под оркестр браво зашагали мимо столпившихся на крыльце и вокруг него гостей. Перед строем развернулось черно-желто-белое знамя. Старший гаркнул: «Песню запевай!» И юные голоса стройно, насколько это было возможно после 5 репетиций, грянули: «Смело мы в бой пойдем, за Русь святую, и как один прольем кровь молодую».